отделе. Ворочался на деревянной скамейке, все думал, что делать, а утром меня вызвал к себе папашка и отправил в какую-то командировку, никому не нужную. Пойди туда, не зная куда, принеси то, не знаю что».